Вернувшись в Москву, мы начали перечитывать Бунина, и появилась идея «Женщины в жизни Ивана Бунина». Никто не писал о любви так, как этот писатель. Кто-то даже назвал его эротоманом. В его стихах так много чувственности, интимных переживаний. Сборник стихов Бунина я взяла на отдых, читала и думала. Стихи — это, конечно, хорошо, но что делать со сценарием? Пока мы обходились без профессионалов, не пора ли было пригласить настоящего сценариста? Но найти приличного сценариста, который согласился бы работать с нами без каких бы то ни было гарантий, было нереально. И тут Аня Шишко, глядя мне в глаза, сказала: «Валентина Илларионовна, знаете что? Лучше вас все равно никто сценарий не напишет, а я помогу собрать материал». Она похвалила бедную артистку Талызину, а та и впрямь решила, что лучше нее это никто не сделает. Я засела за Бунина. Погрузилась в дневники, письма, стихи, рассказы. Все систематизировала, разложила по годам. Но иногда я просыпалась в 6 утра от жгучей мысли. «Валя, на кого ты замахнулась? На самого Бунина? А если у тебя не получится?» Читая жизнеописание писателя, мы узнали, что у Бунина были 4 главные женщины. Первая — Варвара Пащенко из «Орла». Они вместе работали в редакции газеты «Орловский вестник». Вторую любовь Бунина звали Анна Цакни. Они встретились в Одессе, обвенчались, у них родился сын, который умер в 5-летнем возрасте. Анна отличалась изысканной красотой. Третьей стала Вера Николаевна Муромцева, тоже законная жена. И на закате жизни Иван Алексеевич встретил Галину Кузнецову. Сюжет о Варваре Пащенко мы снимали в «Орле», где познакомились с удивительным человеком Ириной Константиновной Костомаровой. Она была директором музея Бунина. Теперь надо было найти актрису на роль Пащенко. Мы выбрали Надю Горшкову. Она была поразительно похожа на свою героиню. А в музее писателя мы увидели фотографию Варвары Пащенко в пилоточке из черного каракуля. Пилоточки, конечно, в нашем реквизите не было, и мы все думали, ну где же нам раздобыть этот пирожок, напоминающий шапочку стюардессы? Сидим в гостинице, обсуждаем мизансцены, места для съемок, и вдруг входит женщина, и у нее на голове тот самый пирожок. Мы кинулись к этой женщине. Я представилась. Народная артистка Валентина Талызина. «Дайте нам, пожалуйста, ваш пирожок для съемки». Дама не выдержала напора и согласилась одолжить шапочку на сутки. И в 1 часа дня мы должны были привезти реквизит в гостиницу. В результате наша Надя Горшкова была вылитая Варвара Пащенко. Директор музея Ирина Константиновна разрешила провести съемки в кабинете писателя. Открыв дверь в очередную комнату, я почувствовала, что у меня перехватило горло. Парижский кабинет Ивана Алексеевича 1 к 1. Вообще в музее любовь к Бунину буквально сквозила. Чувствовалось стремление все устроить именно по-бунински. Директор нам призналась: «Вот только не знаю, какой вид открывался из окна на Парижскую улицу. Как бы мне хотелось побывать в Париже и попасть в дом на улице Офенбаха». К слову, потом это и случилось. Мы снимали в этой комнате. Я играла Веру Николаевну Муромцеву-Бунину. И поразительное дело, мистика какая-то, я словно ощутила, какими были последние дни русского писателя. Мне казалось, что Иван Алексеевич где-то рядом и уходит. Уходит. Эпизод с Анной Цакни мы снимали в Одессе. Нашли дом Рибаса на 15-й линии Фонтанки. Нам очень помогала Ирина Ялышева, художник по костюмам. Удивительно, но все это время мы работали словно под счастливой звездой. Большое количество людей участвовали в нашей работе на общественных началах. За свой труд они не брали ни копейки. В Одессе у нас снимал оператор Юрий Лисин, а главным оператором-постановщиком фильма был Юрий Назаров, молчаливый, немного замкнутый, но очень интеллигентный и талантливый человек. Молодую Веру Николаевну Муромцеву сыграла дочь Анны Шишко Ольга. Она была очень похожа на свою молодую героиню. Мы сняли сцену первой встречи Бунина и Муромцевой. Наши персонажи получились живые. Они ходили, говорили, читали стихи, обживали пространство по заданию режиссера. Шишко много раз репетировала каждую сцену, каждый эпизод. Для нее важны были и облик, и прическа, и платье, а главное — характер. Анну Цакни сыграла Катя Каранцевич. Веру Николаевну я взяла на себя, а Галиной Кузнецовой стала моя дочка Ксюша. В Одессе произошел разрыв Анны Цакни с Буниным. На кладбище нам удалось найти могилу, где похоронили их 5-летнего сына. Как известно, Бунин не принял революцию и написал «Окаянные дни». Сцена отъезда Бунина из Одессы получилась пронзительной. Мы сняли море, маяк. Это было прощание писателя с Россией. Дальше сюжет перетекал к периоду эмиграции. И опять стал вопрос с поездкой за рубеж. Надо было идти на поклон к Попцову. Нам помогала безотказная Людмила Владимировна. Она говорила: «Сегодня не приходите, у Попцова плохое настроение». У меня есть приятель Борис Павлович Измайлов. В то время он руководил кассами Большого театра. Мы познакомились в Ялте. Стояла прекрасная погода, все загорали, отдыхали, и только я одна сидела и перечитывала произведения Бунина, его дневники. Что-то выписывала, что-то подчеркивала и даже бубнила вслух. А Борис Павлович подходил ко мне и вздыхал: «Валентина Илларионовна, солнце, море, а вы все лежите и читаете, волны по вам скучают. Чем вы занимаетесь?» Я сказала, что работаю над сценарием фильма об Иване Бунине. Борис Павлович отдыхал с сыном, а я была с дочкой. Мы познакомились, пообщались, даже подружились. Все же мы попали на прием к председателю ВГТРК Олегу Попцову. Увы, в этот раз он согласился выделить нам деньги только на оплату билетов в Париж и обратно. Надо было искать деньги на суточные, гостиницу, транспортные расходы. Когда мы по-приятельски встретились с Борисом Измайловым, он спросил, как идут мои дела с Буниным. И я не выдержала. Пожаловалась, что надо снимать во Франции, а деньги нам выделили только на проезд. Честно говоря, я просто поделилась своими проблемами, не ожидая, что Борис Павлович мне поможет. В конце концов, от него это никак не зависело. И вдруг мой приятель говорит: «Погодите-ка, сейчас ко мне должен прийти один господин. Он практически олигарх. Подождите немного». Вскоре появился посетитель. Молодой, в серой норковой шапке, в пальто с собольем воротником. Весь его вид свидетельствовал, что человек преуспевает. Он взял стопку билетов на спектакли Большого театра, и тут Измайлов сказал: «Знаешь ли ты, дружище, великого русского писателя Ивана Бунина?» Обладатель норки и соболей на мгновение застыл, а потом вальяжно протянул: «Ну, кто ж его не знает?» Но по всему было ясно, что на самом деле он понятия не имеет о том, кто такой Бунин. Удивительно. О Бунине не слышал, зато покупает весьма недешевые билеты в Большой. «Ну, а народную артистку Валентину Талызину из «Иронии судьбы» помнишь?» — хитро подкатился Измайлов. Кандидат в олигархи заулыбался. «Картину видел и не раз. Так вот, эта дама снимает фильм о Бунине», — указал на меня Измайлов. «А денег у артистов на поездку во Францию, конечно, нет. Представь себе, если бы тебе сейчас пришлось покупать билеты в Большой не по государственной цене, а у спекулянтов на улице. Представляешь, во сколько бы тебе это обошлось? Я тебе предлагаю пожертвовать разницу в цене на развитие культуры, причем не вообще, а конкретно на Бунина». Я затаила дыхание. Знала, конечно, что Борис Павлович любит пошутить, но такого я от него не ожидала. И вдруг господин спокойно сказал: «Нет проблем». Открыл портмоне и начал извлекать доллары. Медленно и торжественно. Сотни отстегнул. Он нас просто спас. Этой добавки нашей съемочной группе хватило и на гостиницу, и на питание, и на транспорт. Актер и режиссер Андрей Смирнов, который мечтал сыграть Бунина, посоветовал нам съездить в Грасс. Маленький Грасс — родина французских духов. Именно в этом городке поселился Иван Алексеевич Бунин. И еще мы узнали от Смирнова, что недалеко от Грасса находится вилла Бельведер. В эти бунинские места еще не ступала нога русского человека. А еще в Москве мы познакомились с исследователем Бунина Александром Бабарека. Он написал целые тома о творчестве и жизни писателя. Этот человек о Бунине знал все буквально по дням. Он рассказал нам о взаимоотношениях писателя с его последней любовью Галиной Кузнецовой. Они познакомились, когда ей было уже много лет. Галина передала Бабарека целый чемодан документов и писем. Галина Кузнецова жила в Америке, потом переехала в Мюнхен, где доживала свои дни. А в Париже мы встретились с Рене Герра, который предложил отвезти нас в Грасс и помочь отыскать бунинскую виллу. У Рене был и личный мотив. Недалеко от Грасса в Каннах жила его мама. Мама Герра, мадам Жанет, встретила нас тепло, даже испекла к нашему приезду французский пирог. А еще она подарила нам сани по симпатичному платку и дала в дорогу по коробке с пивом и вином в маленьких бутылочках. А Аня сделала ей ответный подарок — серебряный перстень. Вместе с Рене Герра мы через всю страну поехали в Прованс. Заглянули в Канны, в Ниццу, в родной город Рене Берлезальт. Городишко устроился на горе, всего 15-20 домов, и рядом с каждым своя оливковая роща. В Грассе мы с трудом нашли виллу Бельведер. Сбежали с каменного спуска, подняли спускающиеся с деревьев ветки и увидели надпись «Вилла Бельведер». Меня поразило, что вилла расположилась так высоко. Небо было так близко, что, казалось, до него можно было дотянуться рукой. Дом старинной постройки словно парил в воздухе. Было полное ощущение, что ты где-то над землей. Отсюда Бунин смотрел на гряду гор Эстерель и тосковал по России. Я сказала Анне, вот эта высота помогла Бунину выжить. И опять мы там встретились с пиниями. Я подумала, эти деревья напоминали Бунину, что он на чужбине. Ни берез, ни ели, ни кустарников, ни акаций, ничего, только мрачноватые черно-зеленые пинии, которые росли, как атомные грибы. В этом доме разворачивалась трагедия семьи писателя. Мы увидели спальню Бунина, его кабинет и маленькую спаленку Веры Николаевны. К нам зашла мадам Берно, дочь мэра Грасса. Когда ей было всего 17, она видела, как Бунин приехал на виллу после получения Нобелевской премии. Привозили ящики с шампанским, а потом уже пустые ящики складывали в маленький сарайчик. Мадам Берно видела фон Доминских, Рахманинова, Гиппиус. Здесь было много праздников, и пили тоже много. Мадам Берно захватила старые газеты 1933 года, где были статьи о Бунине. Глаза Герра загорелись хищным блеском. Он ведь был коллекционер, следопыт и привык добывать архивы русских эмигрантов, как кто-то выразился, за тарелку супа, за бесценок. И наивная Талызина сказала мадам, «А вы не хотите подарить эти газеты России, потому что они особая реликвия для нашей страны?» Герра ощетинился, как тигр, и стал кричать на меня. «Вы нищие! Вы никогда не сможете заплатить те деньги, которые они стоят! И как вы вообще посмели заикнуться об этом?» От этого крика у меня слезы выступили на глазах. Ко мне подошла Шишко и сказала, «Валентина Илларионовна, Рене нас оскорбил. Мы что, уезжаем? Мы, конечно, русские, но не нищие». Я рыдала и не могла остановиться, но сквозь слезы проговорила «снимаем». И снимаем ту сцену, где Вера Николаевна плачет. Аня дала команду «мотор», и у нас получилась правдивая натуральная съемка с настоящими слезами. Вера Николаевна, узнав, что Иван Алексеевич смертельно влюбился в Галину Кузнецову, чувствовала себя глубоко несчастной. Молоденькую поэтессу Бунин поселил в своем доме со своей семьей, и Вера Николаевна вынуждена была с этим смириться. Потом мы попали на пустую виллу Жанет на самой вершине горы. Гера уже успокоился и тоже радовался, что мы нашли эту виллу. А потом мы с Аней встали посреди виллы и сказали в камеру: «Дорогой Борис Павлович, мы первые русские, которые приехали сюда. Мы здесь. Спасибо, что помогли». Это была наша маленькая благодарность Борису Измайлову. Потом мы подарили ему эту пленку. Нам оставалось посетить русский собор в Ницце. Когда мы пришли на службу, то увидели там пожилых людей из первой волны эмиграции. Все с нами здоровались, а Боленский даже помахал рукой. И там мы сняли последние куски монолога Веры Николаевны с ее исполненными мудрости словами: «Пусть будет так, пусть будет Галина, если ему это надо. Если ему хорошо, то пусть будет так. Я согласна со всем». Гера решил все же объясниться с нами по поводу своей недавней горячности. Назовем это так. Он сказал, что мечтал о том, чтобы вилла Бельведер стала музеем Бунина. Шли переговоры с Россией, в которых он хотел участвовать. И опять напомнил, что русские стремятся заполучить все бесплатно. Это, мол, их национальная черта, в отличие от самого Гера, который всегда за все платит. И тут он сделал потрясающее признание, что когда умерла Кузнецова, он ночью гнал свой автомобиль до Мюнхена и вошел в этот дом в предрассветный час, но с ужасом понял, что его опередили. Там кто-то уже побывал. Потом он показал нам фотографию и разрешил ее переснять. Это был снимок Галины Кузнецовой и Марго Степун, которой Галина ушла от Бунина. На обратном пути мы снова заехали к мадам Жаннет, маме Гера, и снова она напекла нам в дорогу пирогов, упаковала бутылки пива. А в это время Аня Шишко была буквально одержима Марией Башкирцевой. Ей хотелось создать на основе инсценировки народной артистки России Татьяны Еремеевой, вдовы народного артиста СССР Игоря Ильинского, фильм-спектакль об этой русской художнице, прожившей всего 25 лет и оставившей после себя десятки дневников и картины, которые находятся в музее Жюля Шаре в Ницце. А мы как раз попали в Ницце в этот музей. Вдруг Гера говорит: «Тут написано в объявлении, что снимать нельзя». «Нельзя. Запрещено». Как часто нам приходилось слышать эти слова. Но безвыходных ситуаций не бывает. И мы придумали поставить одного соглядатая в первом зале, второго, соответственно, во втором, а в третьем наш оператор Юра должен был снимать без остановки. Договорились, что при появлении служителя первый соглядатый моментально сообщит об этом второму, тот Юре, и мы быстро линяем. План удался. Мы сняли картины Башкирцевой, и Гера, обвинявший нас накануне в хамстве, невоспитанности и жадности, с азартом включился в нашу воровскую игру. Когда мы, взмокшие от напряжения и переживаний из-за нашей противозаконной съемки, вышли, наконец, на улицу, я не удержалась и подколола Гера. «Как же вы быстро включились в нашу русскую игру, а еще и помогли нам!» На этот раз Гера промолчал. Мы выполнили все свои планы, сделали фильмы о четырех поэтах. Вроде бы можно было расслабиться. И тут общество книголюбов пригласило меня в Пермь. Встреча проходила в гимназии, которая раньше была родовым домом Дягилева. Гимназия занимала половину комнат, а в остальных располагался музей Дягилева. И тут меня осенило. Здесь мы начнем снимать фильм о Дягилеве. Меня переполнял восторг от того, что наш русский мир из Перми прославился на весь мир. Приехав в Москву, я сказала Анне: «Мы делаем Дягилева». Мы поехали в Пермь снимать снег. Я позвонила Виктюку. «Сценария нет, изучаем биографию Дягилева. Что нам снимать в Перми?» Виктюк был щедр. Он никогда не говорил: «Это моя идея, дайте за нее деньги». Сказал: «Снимай мальчика, гимназиста. Нужна гимназическая форма. Это будет детство в Перми». В Перми мы нашли мальчика, который похож был на Дягилева. На центральной площади увидели ледяной дворец и решили: «Мальчика снимаем здесь». Поразительное совпадение. Ледяная постройка, в проеме которой снимали мальчика, оказалась точной копией памятника Сергею Дягилеву на его могиле в Венеции. При монтаже Аня соединила два плана — ледяной и мраморный памятники. В Петербурге, в Пушкинском доме, я работала с архивом Дягилева. Мать Сергея умерла при родах. Он воспитывался отцом и мачехой, которая сочиняла маленькому Сереже сказки. Я обнаружила письма Дягилева детской поры и прочитала такой абзац. «К нам на дачу все время приходит дядя Иван Павлович. Мы играем с ним, это очень интересно. А совсем недавно он принес мне книгу «Ледяной дом Лажечникова». Но мы ведь сняли «Ледяной дом». Гадалка нагадала Дягилеву, что он умрет у воды, и для картины нам надо было снимать в Венеции. Опять помог Попцов, который полностью оплатил командировку в Италию. Из Рима на поезде отправились в Венецию снимать могилу Дягилева. Мы с Аней решили, что фильм будет построен на сказках мачехи, где наш герой будет Иваном-царевичем. Попросили у Андреса Лиепы фрагменты восстановленных балетов Дягилева. На памятнике балетмейстера выгравированы слова «Венеция — вдохновительница нашего успокоения». Наш путь лежал в отель «Эксельсиор», где умер Дягилев. Отель находится недалеко от Венеции, на острове Лидо. В отель нас не пускали. Швейцар сразу сказал «никогда». И тут Аня показала чудеса дипломатии, а может быть, женственности. Она уговорила портье пустить нас в отель. Мы быстренько проскочили, чувствуя себя не в своей тарелке. Все время было чувство, что нас сейчас попросят. В кружевах и белой рубашке я читала стихи. И вдруг мы видим, к нам бежит целая стая во главе с директором гостиницы, с криками, размахивая кулаками. «Убирайтесь отсюда немедленно!» Но мы уже сняли все, только вестибюль не успели. Они нас не только выгоняли, но и требовали отдать пленку. Наш оператор Юрий Назаров вцепился в камеру и боком отходил к выходу. Оказалось, что Юра все-таки успел снять вестибюль. Мы нашли греческую церковь, где отпевали Дягилева, Коко Шанель и прошли длинный путь к кладбищу Сан-Микеле. Я знала, что балерина Олеся Никитина приходила на могилу Дягилева и оставляла ему письма. Мы нарядили Таню Гапечкину, нашего музыкального редактора, в траур, и она пошла к могиле. Там, кстати, и сейчас лежат на камне маленькие розовые балетные туфельки. Мы жили в отеле, которым владели две старушки. Общаться было невозможно, потому что мы не знали итальянского. Мы даже там не обедали, для нас это было дорого. Отель был третьеразрядный, с каменными полами, необустроенными туалетом и ванной. Стояла холодная погода, выпал снег. Мы рано вставали и уходили снимать пустую Венецию. Наш оператор Юра нас спасал. Часто он говорил: «Девушки, я вас прошу к себе в номер». Он раскладывал на газете колбасу, резал хлеб большими толстыми кусками, разливал литровую бутылку легкого вина, и мы кайфовали. Эта газетка с закуской напоминала нам о России. Юра покупал все за свои деньги, и мы были очень благодарны ему за эти маленькие праздники. Когда мы показывали свои фильмы в Большом зале Центрального дома работников искусств, приходило огромное количество людей. Мы встречались с публикой, и все поражались, как точно нам удавалось оживить картины той жизни. Символом картины была жар-птица. Мне казалось, нам удалось воссоздать живое присутствие Сергея Дягилева. Наверное, так было со всеми нашими героями. Мы страдали вместе с ними, теряли, приобретали, творили, пытаясь и зрителей сделать соучастниками их переживаний. Мне очень повезло. Я много снимаюсь, играю в театре. Сейчас у меня прекрасная роль в пьесе Сухого Кобылина «Свадьба Кричинского». Недавно была премьера, полный зал. Моя любимая внучка Настя учится в прославленном хореографическом училище, откуда вышли знаменитые балерины Большого театра. Помимо этого, я нашла и гениального педагога Елену Николаевну. У нее потрясающая вагановская школа. Я на этого педагога буквально молюсь. Для того, чтобы Настя могла заниматься у меня дома, я настелила в гостиной линолеум и поставила балетный станок. То же самое устроила у себя на даче. Балерина, даже маленькая, должна быть всегда в форме. Я смотрю, как она танцует, и в сердце поднимается теплая волна. Наверное, это и есть счастье. Вот, собственно, и все, что мне хотелось рассказать. Конечно, какие-то события в силу разных причин остались за кадром. Я не пыталась ничего приукрашивать. Здесь все от первого до последнего слова — чистая правда. Мне многим пришлось пожертвовать ради моей профессии. Она не раз ставила меня перед жестоким выбором. И каждый раз я выбирала именно ее. Скажу честно, это было нелегко. И больше всего мне жаль, что я не смогла дать моим самым близким людям столько внимания и любви, сколько они заслуживали. Но если бы мне предложили начать все сначала, я бы, наверное, не стала ничего исправлять. Моя жизнь сложилась именно так.